Глава 4. Очередной новый день начался со стука в дверь, и мне принесли очередной конверт. Увидев его, я запереживала, что снова идти к стяжателям и клеветникам не хочу и не пойду, в конце концов я у них не работаю. Но, присмотревшись поближе, я отметила, что конверт выглядит иначе. Бумага лучше, почерк другой. Распечатав, обнаружила письмо от поверенных, Саттерлоу и Спомс. Углубившись в послание, я поняла, что это представители моего опекуна. Зачем мне к ним? Остались какие-то бумаги на подпись? Или, может быть, родные Этура желают видеть, что-то узнать о нем? Все же я ничего не теряю, если схожу. И вновь я потянулась к красному платью. Скоро у меня закончатся шарфики, а журналисты и не думают заканчивать охоту, если верить тому, что сказали мне вчера. Могу ли я потратить свои деньги на новое платье? Хочу ли тратить их? Да и зачем? Я не планирую оставаться в столице. Наверное. О своих планах я еще не думала, да и не представляла, что делать. Чем заниматься? Где жить? На эти вопросы ответов нет, но их нужно найти. Оплата гостиницы заканчивается. Пора решать. До указанного в письме адреса я отправилась пешком. В отеле заверили, что тут недалеко, а значит, нечего транжирить деньги. Поверенные находились в невысоком невзрачном здании, которое непонятно как оказалось в центре города, за углом одного из массивных строений. Если бы не присматривалась, непременно пропустила бы. Нерешительно постояв у входа, я все же поднялась на второй этаж и оказалась под взглядом молодого секретаря. Парень был примерно моего возраста и, когда увидел меня, едва не опрокинул на себя чашку чая. Несомненно, он меня узнал. Благодаря вестнику меня теперь весь город знает. «Мне назначено», — уведомила я и стала ждать ответных действий. Парень еще несколько секунд таращился, спохватился и взялся за стопку бумаг на столе, а потом и вовсе вскочив, бросился в кабинет, едва не сбив плечом дверной косяк. Буквально через пару минут он вернулся обратно и пригласил меня войти. Удивленная неоднозначной реакцией, я направилась, куда было сказано. В просторном светлом кабинете с весьма солидной мебелью и отделкой я увидела двух пожилых мужчин, очень разных и, я бы сказала, необычных. Один толстый и лысый, второй высокий, с седой шевелюрой и импозантными усами с подкрученными кончиками. Оба в очках, дорогих костюмах и с внимательными, пристально изучающими меня глазами. «Приветствую вас, Дона Роуп. Примите наши соболезнования». В который раз за последнее время услышала я. «Надеюсь, вы извините нашего секретаря. Парень временно заменяет и очень стеснительный». «Здравствуйте, спасибо», — ответила коротким кивком и присела в одно из кресел напротив стола. «Мы с партнером Артуром Спомсом не будем утомлять вас долгой светской беседой и сразу перейдем к делу», — начал тот, что с усами. Судя по табличке на кабинете, он, видимо, Бартоломью Саттерлоу. «Мы поверенные вашего опекуна Этура Кора. В связи с его смертью вы должны принять наследство и отдать распоряжение по работе с ним, если пожелаете остаться нашей клиенткой». «Погодите, какое наследство?» — уточнила я ошарашенно. «Вам перечислить все?» — растерялся Спомс. «Этур оставил мне наследство? А как же его родственники?» Поверенные переглянулись. «Видимо, Дон Карни сообщил вам о своей воле, но завещание было составлено им в вашу пользу сразу после завершения оформления опеки. Оно несколько раз претерпевало незначительные изменения, но наследник не менялся. Что же касается его родственников, то родители давно умерли, братьев и сестер нет. О ком-то другом от Дона Кара мы не слышали. Да и...» Замялся худощавый поверенный. «Завещание заверено императорской печатью и не только его величеством. Такой документ не оспорить. Вам нужно вступить в наследование и выполнить свои обязательства», добавил его партнер. И тут я подумала о том, что ранее и не предполагала, у Этура могли быть долги. Интересно, хватит ли моих денег, чтобы их покрыть? И много этих обязательств, нервно уточнила я. «Немало», весомо кивнул Саттерлоу. Глубоко вздохнув, я решилась. «Долги?» «Нет, активы», — поправил спонс. «А, то есть, что же делать?» «Сейчас объясним», — постарался успокоить меня Саттерлоу. Пока его партнер оформлял бумаги для вступления в наследство, мужчина рассказывал о том, что теперь ко мне переходит. Недвижимость в столице и на темном континенте, деньги, вложенные в различные предприятия, акции и другие ценные бумаги, драгоценности семьи, счет в банке. И от суммы у меня перехватило дыхание. Целое состояние. «Откуда?» – прохрипела я. Родители Дона Кора были небедными людьми. Их состояние приносило доход. Ваш опекун получал немаленькую зарплату и почти ее не тратил. Там, где он прожил большую часть жизни, ему было и не на что. Так, бытовые расходы. Плюс на темном континенте, на земле, которую приобрел ваш опекун, было найдено месторождение алмазов и залежи редкоземельных элементов. Разжевал все, поверенный. И не стоит забывать про научные патенты, которые оформлены на Дона Кора. Некоторые не имеют аналогов в своей области. Они тоже приносят доход, добавил спонс, отрываясь от бумаг. Но это же... «Что делать с такими большими деньгами? Я богаче аристократов!» Пробормотала, не в состоянии отойти от шока. «Титула вы не имеете», — педантично поправил Саттерлоу. «Но богаче большинства, да. Есть и другие, не менее состоятельные люди, но они и тратят больше. Вам нужно определиться, что вы будете делать с состоянием. Перепись мы вам предоставим, но просим принять решение в течение недели. Если захотите выйти из активов и перевести все в наличность, это может занять некоторое время». А следом мне подсунули для чтения бумаги. В них все было понятно и ясно. Я принимаю имущество и все обязательства, связанные с ним. Выйдя от поверенных, я оказалась очень богатой женщиной. Неприлично, я бы сказала. И тут представила реакцию журналистов. Они будут счастливы. Поверенные выдали мне ключи от дома, где обычно останавливался Этур, когда приезжал в столицу. Судя по району, совсем не в центре города, и, решив шикануть в связи с открывшимися обстоятельствами, я наняла коляску и отправилась смотреть. Говорят, человек всегда оставляет след в доме, где он живет. Мой опекун оставил не только его, но и свои личные вещи. Осматривая помещение и беря в руки то одно, то другое, я поняла, что жить здесь не смогу. Насчет дома на темном континенте нужно еще подумать, но здесь точно нет. А еще я поняла, что раз наследница, мне придется разбираться не только с деньгами, но и с личными вещами Этура. Несмотря на то, что будет больно, данную обязанность я не могла перепоручить никому. Но это позже. А пока пришлось опять отправляться к поверенным. При виде меня секретарь покраснел и снова отвел глаза, но об косяк в этот раз не ударился. Прогресс. Попросив ключи от другой свободной недвижимости, я получила связку. Многое из того, что мне принадлежало, уже было арендовано, но несколько домов Этур оставил нетронутыми. В центре таких было два. Первый – огромный семейный особняк, который больше напоминал своеобразный музей, чем жилье. Туда опекун привозил все личные экспонаты, награды и многое другое. Здесь же жили его родители. Этур явно не любил это место. Почему? Видимо, не все я о нем знала. А жаль. Вновь законсервировав здание, я отправилась к квартире, недалеко от семейного гнезда Кора. Она располагалась на втором этаже. На первом арендовала помещение известная охранная фирма. Осмотрев небольшую квартиру, в которой кроме кухни совсем не было мебели, я решила, что останусь в ней. Необходимо на время освободиться от воспоминаний, пока они не погребли меня под собой. Это вполне приличное жилье для одинокой девушки. Даже светлые обои в цветочек очень миленькие. Поставив на подоконник фотографию, которую взяла из семейного особняка, я посмотрела на молодого Этура, красивого, со счастливой улыбкой и этим его взглядом, который будто бы говорил: «Я всего достигну, для меня нет преград». «Обещаю тебе, я совсем справлюсь, ты еще будешь мной гордиться». «А значит, пора начинать думать о своем будущем. Хочу ли я жить в столице? Пожалуй, нет. Буду, как и опекун, наведываться сюда время от времени, проверять состояние финансов, улаживать дела, а сама вернусь на темный континент, в дом, в котором выросла. Пусть он полон воспоминаний, зато счастливых. Раньше я сомневалась, но теперь есть земля, деньги, со временем найду себе дело. Да, так и поступлю. Но сначала нужно разобраться с наследством, с вещами, проследить, чтобы наказали клеветников, узнать, что ждет экспедицию. Можно сказать, это дело жизни, как мое, так и Этура, а потом уеду. Приняв судьбоносные решения, я отправилась в банк. На все требовались деньги, особенно в столице. Только теперь клерк проводил меня уже не к обычному служащему, а к управляющему. Тот был вежлив, корректен, без надоедливого подобострастия. Поверенные работали быстро, и мой счет уже объединили с состоянием Этура. Вопрос времени, когда об этом узнают журналисты. «Дона Роуп, вам положен персональный менеджер. Есть пожелания?» «Они были. Тот человек, который обслуживал меня в прошлый раз, во время визита в ваш банк». И я ткнула пальцем через стекло, показав, кого именно имею в виду. «Он младший ассистент, но если вы желаете работать именно с ним, мы повысим», — спокойно согласился управляющий. «Как удобно стало жить!» Если бы в этот момент я знала, как ошибалась. Я не успела дойти до мебельной лавки, лишь забрать свои вещи из гостиницы. Вышедший вестник, какая неожиданность, со мной на первой полосе, возвестил всем, что я больше не бедная сиротка, а богатая наследница. Много денег — это определенный комфорт и свобода, влияние, возможности, успех. Но все это сладко лишь тогда, когда есть с кем разделить. У меня не было таких людей, и они вряд ли появятся в связи с моим новым положением. Это одна из его издержек. Ажиотаж в связи с новостью поднялся огромный. Страшно было выйти из дома. В этот вечер состоятельная женщина легла спать голодной и на ворохе одежды. Зато впервые я не плакала. Было занятие поинтереснее. Строила планы, как купить себе еды. И кое-что придумала. Медленно расхаживая в мебельном магазине, я была одета словно клуша, в темно-бордовое платье. Не смогла сменить траур даже ради конспирации, хоть и отступила от него. Страшная черная шляпка с цветочком на ней. Подарок Эмили, которая погибла вместе с тем, кого любила. Эта вещь мне не нравилась, но сейчас очень выручила. А еще я нацепила все свои украшения, которые притягивали взгляд и отводили от лица. Если кто-то узнает меня в подобном наряде, я не отмоюсь до конца жизни. Будем надеяться, что все пройдет удачно. Мимо журналистов проскользнуть удалось. Наглость и не такие дороги прокладывала. Сосредоточившись на деле, я выбрала себе недорогие, но добротные вещи. Кровать, стол, стулья, пару кресел, комод и шкаф. А потом, подумав, взяла и туалетный столик. У меня никогда его не было. В темном городе он мне не нужен, так пусть будет в столице. «Дона, платить будете артефактом?» Уточнили у меня, когда оформляли доставку. «Нет, наличными». Через артефакт он сразу узнает, кто я. А мне в последнее время внимания хватило. И вроде все прошло хорошо. Поэтому я решила отправиться в еще несколько лавок. Важна не только мебель, но посуда, текстиль, вещи первой необходимости. Заранее продумав списки, я старалась выбрать все быстро, чтобы меня не узнали. Все оформляла через доставку. Конечно, я понимала, это временное решение. Не прятаться же всю жизнь. Из этого положения необходимо найти выход, но пока очень хочется есть. Продукты были последними в списке, но самыми важными. Так я обставила дом, и впервые мое лицо было не на первой полосе вестника. Возможно, через какое-то время все забудется, и я снова стану обычной. Но еще одну вещь я обязана была сделать. Одевшись в привычный наряд, я спустилась вниз и толкнула тяжелую дверь. Мужчина на входе удивленно оглянулся на меня и спросил: «Что желает Дона?» «Воспользоваться вашими услугами». Так у меня в квартире появилась охранная система.